Все это время, пока капитан находился в отлучке, база продолжала строиться. Умная материя была послушна его воле. Здания принимали оптимальную форму, рельеф выравнивался до идеальной плоскости. Вскоре была устроена и пристань вместо той, которую, уходя, взорвали террористы. Модули с кораблей выгружались и выгружались, делая безлюдную базу все больше. Она уже была похожа на марсианский городок, но не выглядел диссонансом с вечно зелеными пампасами, или эта равнина зовется по-другому, неважно. Стены зданий имели в составе маскировочный компонент и сами принимали нужный в этом краю цвет. Скрыть базу от средств наблюдения они, конечно, не сумели бы, зато здорово могли запутать разведчиков и наводчика врага. Так что ему будет не всегда понятно, где здания, где просветы между ними, где ценные постройки вроде энергетических блоков, а где не очень ценные, заменимые. Поэтому артиллерии будет непросто нанести базе большой урон. Поврежденные строения сами себя чинили, а некоторые, самые легкие, могли переползти на другую сторону холма, если возникала необходимость. Заборы и заграждения тоже можно было передвигать по потребности. Миниатюрные роботы, не нано, а микро, запускали сложные химические реакции. Там, где было много бросового дерева, для строительства базы могли быть использованы блоки древесного бетона, похожего на арболит, который делался из зеленой массы с помощью специальных катализаторов затвердения. Но здесь не русская тайга и не джунгли Амазонии, и этим сырьем не воспользоваться, поэтому блоки делались из песка и глинистого грунта. Точно так же, с помощью специальной посыпки, почва намертво цементировалась и превращалась в дороги. В подземных резервуарах само вырабатывалось биотопливо. Энергия солнца и ветра использовалась по полной, как и подземная вода из артезианских скважин. Была бы необходимость, добурились бы и до геотермальных источников, но это на будущее. Так же, как микроботы, подчинялись его воле и макрообъекты. На всей стройплощадке почти не было заметно обычных экскаваторов или бульдозеров, даже роботизированных. Из привычной машинерии имелся только один автоматический подъемный кран. Зато двигались сами собой большие камни, стволы деревьев и обломки зданий. Часть из них влекли гибкие строительные автоматы, похожие на слизни грузчиков, но крупнее. Другие транспортировались легионами миниатюрных строителей, покрывавших их поверхности. Самые легкие двигались под воздействием магнитных сил и левитации. Сами собой выжигались ямы под котлованы. Мелкие предметы летали так, словно ими управляли духи или джинны. Его армии не нужны ни медицинские отсеки, ни столовые, ни комнаты психологической разгрузки. Вместо казарм – депо для роботов, малых и средних, гаражи для колесных и гусеничных, хотя шасси свободно менялись и те трансформировались. Все автоматизировано до самой последней мелочи. База могла функционировать, имея штатный состав даже не из одного человека, а из нуля. Благолепие портило только необходимость размещать, кормить и лечить добровольцев из Скорпиона. Черт, чуть не забыл про них. Поживут пока в палатках, черти. Хотя, если поселок с кодовым именем Альфа-Браво все равно брошенный, пусть заселяются, лишь бы сильно не насвинячили. Модули расположились строго геометрично. Только там, где это было невозможно, они состыковывались как фигурки в тетрисе, оставляя там, где это нужно, подъезды и проезды для автомобилей и колесных автоматов. Человеческое восприятие тут никто не щадил. Базе была свойственна такая симметрия, которая даже резала глаза. Зато планировка позволяла возводить здания быстро и располагать их оптимально. Надо будет, переделают или перенесут. В техническом задании были прописаны требования, расстояния, допуски, но не был приведен конкретный вариант планировки. Эта задача была делегирована майором Мэйвезером именно ему. Нигде не было сказано, что база должна быть квадратной, но австрало-японец построил ее именно такой, хотя была дикая мысль всем назло сделать ее слегка похожей на морскую звезду или амебу, или фрактальный узор, и чтобы здания складывались в читаемое с орбиты ругательное слово. Но нет уж, идеальный квадрат. Жаль, если после победы ее демонтируют. Хотя, может, дооборудуют, построят взлетно-посадочную полосу и разместят здесь постоянный контингент. Постройка, Если считать только время возведения всех зданий, вычтя время простоя строительной техники, заняла 6 часов 15 минут и 3 секунды. Тот, кто никогда не видел таких баз, скорее всего, просто не понял бы назначения половины. Разве что ограждения не вызвали бы вопросов, хотя даже колючая проволока отличалась от гражданских образцов. Она не колола, но тот, кто прикоснулся бы к ней, прилип бы, оказался бы намертво зафиксирован до прихода охраны. Это не говоря уже об Active Denial System и ей подобных, которые могли и отпугнуть, и парализовать, если нужно, любые биологические объекты. И, конечно, каждый кубический сантиметр периметра просматривался во всех диапазонах, даже под землей. Суслик не прокопается. Ангары для роботов мало чем похожи на ангары для самолетов. Но основной склад выглядел похожим на склад логической почтовой службы. Разноцветные контейнеры скрывали в себе разные виды механических созданий. Некоторые перемещались по конвейерным лентам, другие контейнеры ездили сами, еще и переворачиваясь в любой плоскости. Это для тех грузов, которые можно было кантовать. Хотя в пехоте для охраны периметра потребности не было, два КПП с будками и шлагбаумами все же были сооружены. Таковы были требования. Да и арийцы будут более дисциплинированными, если привлекать их к караульной службе. Но основную роль в охране играла автоматика. Все боевые турели были хорошо замаскированы, хоть противовоздушные, хоть предназначенные для поражения наземных целей. Под травяным покровом и слоем грунта прятались разнообразные мины, ловушки, излучатели. По ним можно спокойно ходить и ездить, но стоит какому-то умнику попытаться, например, протаранить ограждение грузовиком, до забора от этой машины мало что доедет. Процесс завораживал его. Гарольд почувствовал себя немножко демиургом и Люцифером, повелителем демонов, творцом маленького замка ужасов со своими демонами, церберами и горгульями. На мгновение ему даже захотелось, чтобы какой-нибудь дуралей попробовал бы защиту на прочность. Кое-где база подобралась совсем близко к поселку. Это был непорядок. Надо было, чтобы со всех сторон оставалась хотя бы километровая простреливаемая зона. Поэтому некоторые домики пришлось снести или сжечь. Благо, они тут были дешевые, щитовые, а некоторые чуть ли не с фанеры. У него было официальное разрешение изымать недвижимость и имущество у террористов и их пособников. Без компенсации. А у всех остальных с компенсацией. Вот и пусть доказывают в судах, что не виноваты, и чеки предъявляют. Убогие дома, крытые чем попало, просто растворялись. Более капитальные сносились направленными акустическими импульсами, как в сказке про волка. Сгораемые сжигались. Арийцы сочли за развлечение пройтись по нищей улочке с огнеметами. Двое даже надели для этого красные колпаки Санта-Клаусов. Их можно понять. Еще недавно по ним отсюда стреляли. Ничего, поживут в палатках. Металлы и дерево можно было использовать повторно, а вот бетон и цемент просто крошились и шли в утиль. Иногда, разрушаясь, дома являли миру свое нутро. Ванны, кровати, душевые, старые компьютеры. Были тут и древние электроприборы. Еще со шнурами, вставленными в розетки. Где они взяли такое ретро? Были даже несколько телевизоров. Даже один жидкокристаллический. Вот уж точно музей. Блеяли козы, кудахтали куры, лаяли беспородные собаки, мяукали брошенные кошки. Киски-то ладно, пусть убегают в болота и пампасы, ловить птиц и мышей. А вот крупных животных, к сожалению, придется убить, для их же блага. И тоже с компенсацией стоимости. Люди сюда вернутся не скоро, тут будет зона отчуждения. Конечно, климат теплый, но без ухода звери все равно погибнут мучительной смертью. А еще инфекцию могут разносить. И тут война, а не зооприют. Поэтому лучше забить их током и переработать на биогаз и смазку. Заодно останется и себе на бифштексы. Фашисты тоже спасибо скажут и будут больше энтузиазма проявлять в боях. Правда, лучше не говорить им, что несколько собак тоже пошли в котел. Корейцев среди них нет, могут не оценить. Через пару часов после боя Синахара снова влез в экзоскелет и, взлетев в небо, направил свой полет в сторону линии соприкосновения, естественно, с включенной невидимостью. В этом месте он взмыл до самых облаков. Там, работая почти на пределе, двигатель начал натужно гудеть. Старые модели и вовсе начали бы чихать. Прошло 10 минут с момента взлета, когда он увидел, как перед глазами побежал текст. «Капитан Синахара, вы хотите премию Дарвина заработать? Спускайтесь немедленно и отойдите на предписанную дистанцию. Командовать можно и оттуда. Устав надо соблюдать, но надо включать и голову». «Слушаюсь, сэр. Я хотел провести визуальный осмотр поля боя». «Не нужно. Хватает и дронов. И не отключайте больше свой маркер. Я все равно вас вижу. Еще раз такой фокус, и вы пожалеете о последствиях». Синахара знал, что игнорировать эти слова не стоило. Уже двух командиров на Чилийском фронте корпус вчера потерял, потому что недооценил рельсы мятежников их точность. Здесь, в Мексике, потерь среди командиров среднего звена пока не было. Но роботы гибли сотнями, а пехота – десятками. Конечно, он знал, что делает, и риск был минимален. Правда была в том, что хоть он и привык еще со времен службы в наемниках к своей жизни относиться философски, что обычно наемникам из ЧВК не свойственно, но причина его дерзкого поступка была в другом. Он хотел проверить бдительность Мейвезера и создать у него ложное представление о себе. Так было нужно. Оказалось, тот на самом деле за ним следил. Майор действительно не давал ему приказа на воздушное патрулирование. Само оно не противоречило прямо параграфу 4 инструкции 415NR о том, что командир роботизированных частей не должен подвергать себя необоснованному риску в зоне огневого соприкосновения с противником без крайней необходимости и обеспечивать свою личную безопасность. Но духу этого пункта противоречило. Разведку действительно могли произвести роботы. Синахара начал снижение, и в этот момент пришло еще одно послание. «Не делайте больше так, или получите дисциплинарное наказание, а теперь неофициально. Я ненавижу подчиненных. Я привык работать один. И тут мне почему-то навязали вас. Поэтому вы или выполняете мои приказы без единой ошибки и не делаете того, что я не прошу, или я добьюсь вашего перевода в Чили или Панаму с самыми плохими характеристиками, капитан». «Прошу прощения, сэр. Я выдвинулся вперед для лучшего обзора и личного контроля за ситуацией. Больше этого не повторится». Но американец уже отключился и ничего на это не ответил. Завершив облет, капитан спустился с небес на землю. Надо было снова проведать базу. Железная армия за время его отсутствия выросла еще в 2,5 раза. Многие из роботов были двойного назначения. Они умели не только воевать, но и проводить ремонт и даже сборочно-разборочные операции на своих собратьях. Про себя он отметил, что даже полная невидимость и отключение передатчика не скрыли его от глаз командира.